понимание Белозерской писательского процесса, конечно, сблизили ее с Михаилом, и в красоте не откажешь, но между увлечением, даже самым пылким, и настоящей любовью существует большая разница. Человек, познавший истинную любовь и потерявший ее, будет подсознательно стремиться к ней. В поисках ее пройдет вся оставшаяся его жизнь, и он до последних дней может не осознать, что настоящая любовь бывает единственной. Татьяна Николаевна верила, что Михаил поймет свою ошибку, только не знала, когда. И лишь после его женитьбы на Елене Сергеевне она решила, что надеяться ей больше нечего. Она по-прежнему любила Михаила, но не страдала, как прежде, зная, что он живет с другой женщиной, и решила для себя важное — никому и никогда не рассказывать о том, что она была женою Булгакова. Вот если Михаил вернется, тогда другое дело. И стараться быть подальше от его нынешнего окружения и работать там, где исключены даже случайные встречи с Катаевым, другими гудковцами, даже со Слезкиными его женой. Старые верные друзья останутся. На то они проверенные жизни друзья. В самый трудный момент не бросили ее Коморские, Крешковы. Потом мне пришлось переехать из 34-й квартиры в 26-ю. Вернулся домой Левшин, с женой разошелся, и комната понадобилась. Но они мне ключ от дверей не давали, боялись, что их обворуют. Дверь мне не открывали, если поздно прихожу. Иногда мне часами приходилось на лестнице стоять, а защиты у меня никакой не было. Хранила верность Булгакову, хотя мужчины заглядывались на нее. В общем, переселили меня в полуподвал, в 26-ю квартиру. Да и Коморский мне советовал, лучше переходи, чем у буржуев жить. Это в году 27-м было. К сестрам Булгакова я не заходила, и они у меня не бывали. Чтобы получить профсоюзный билет, пошла работать на стройку. Сначала кирпичи носила, потом инструмент выдавала. Таким образом, Тасе пришлось замаливать свой грех буржуазного происхождения. Наденет холщовую спецовку, заляпанную красками и цементом, и рано утром спешит на стройку. Носить кирпичи по ненадежно построенным лесам, мостки которых пружинят под ногами, работа нелегкая и опасная. Зато никто вокруг не знает, что ты дочь действительного статского советника и не интересуется, откуда ты и кем была. Таскай кирпичи и гордись, что принадлежишь к рабочему классу, строишь новую счастливую жизнь. Одна беда — мужики цепляются, словно нутром чувствуют, что она свободная баба, наверное, по горящим глазам. А многим наплевать, замужем она или нет, норовят к стене прижать, обнимают как бы в шутку. Она никогда косынку не снимала, чтобы мужики не видели ее пышных красивых волос, еще больше бы липли. Прораб к ней присматривался, был удивлен, что она не ругается матом, даже когда нужно отогнать от себя мужика, который иного языка не понимает, дольше, чем другие работники, отмывает от грязи после работы руки и лицо. Видимо, чувствовал, что ей таскать кирпичи труднее, чем другим бабам, приехавшим на стройку из деревни. Она ко всем относилась хорошо, догадывалась, что среди работниц есть и женщины, и семей раскулаченных, и тоже, как и она, пошли на стройку по необходимости. Лица у них были печальные и настороженные, даже в праздники. Но они привыкли к тяжелому крестьянскому труду и легче управлялись с носилками, наполненными доверху кирпичами, и несли их, прижав к телу без особого напряжения, а у нее от натуги